и подняли в кузов. Мотор глухо заворчал. Он беспомощно сидел на полу. Вокруг рассаживалась его стража. Минута, которую он так ждал, ожидание которой не давало ему спать, о которой с такой уверенностью говорил инспектор Суриц. Контакт. Машина резко набрала скорость, подпрыгивая на неровной мостовой. Но, может быть, это была не мостовая, а твердая глинистая почва. В первые минуты он тщетно пытался как-то ориентироваться в пространстве. Но потом бросил. Это не имело никакого смысла. Никто не говорил с ним, но он чувствовал, что рядом с ним сидят люди, что они следят за ним. Машина еще прибавила скорость, толчки и раскачивания прекратились. Видимо, они выехали из города и мчались по прибрежной магистрали. Однако тщетно он старался услышать плеск моря. Примерно через полчаса движение замедлилось. Машина вновь начала трястись и раскачиваться. Хорошая дорога кончилась. С минуту они тащились чуть ли не шагом. Потом мотор умолк. Машина встала. Чьи-то руки подхватили его, помогли выбраться из кузова. Без единого слова повели куда-то. Он чувствовал мягкую пыль под ногами. Потом услышал звук открываемой двери, и вдруг его окружила прохлада. Он был в доме. Еще несколько шагов, поворот ключа в замке. Кто-то сдернул с него покрывало. Перед ним распахнулась дверь, и чья-то рука протянулась ему навстречу. Сзади щелкнул замок. Он замер в растерянности. Небольшая комната без окон, глиняный пол, деревянный стол и длинная лавка. Доктор Тиссо молча смотрел на него. «Боже мой! Доктор!» — воскликнул Войтых в ужасе. «Мне приказано сообщить вам условия моего освобождения», — хриплым голосом сказал Тиссо. «Ни о чем другом не выспрашивайте. Меня накажут за это. Ох, как вам угодно, доктор. Слушаю вас», — пробормотал Винтер. Он не ожидал ничего подобного. Тиссо сам должен ставить условия своего освобождения. Он оглядел эту тюремную камеру. С правой стороны в стене было небольшое зарешеченное окошко. Через него, видимо, ему подавали пищу. «Вы здоровы, доктор?» — спросил он, стараясь, чтобы голос его звучал обычно. Потом резко шагнул к Тиссо. «Я сделаю все, что будет в моих силах. Буду вам за это очень благодарен». Голос Тиссо дрогнул. Он тщетно пытался сохранить самообладание. Он весь затрясся и рухнул на лавку. «Сделайте все, что будет возможно. Только не сообщайте в полицию, иначе меня тут же пристрелят». «Это само собой разумеется. Можете на меня положиться», — солгал Войтых. Сердце его сжималось. Он беспомощно замер у стола, на котором была расстелена подробная карта Туниса. Тиссо скорчился на лавке.